Жизнь развелась на нашей планете благодаря уникальным земным условиям. Академик РАН Сергей Рожков, палеонтолог. Какие самые древние организмы находят палеонтологи? Все организмы, которые находят палеонтологи, известны с самого начала геологической истории Земли. А это примерно 3 миллиарда 800 миллионов лет по последним сведениям. Но есть сложности с определением таких организмов. Это прежде всего бактерии, а от них остаются мелкие окаменевшие шарики, вытянутые цепочки и тому подобные образования. Их трудно идентифицировать, потому что это всего лишь органические остатки примитивных организмов. Но в более молодых отложениях академик Алексей Юрьевич Розанов находит, по его предположениям, остатки уже более продвинутых организмов. Когда же появились те виды животных, которые населяют Землю сейчас? Первые животные, похожие на современных, появились в раннем Кембрии, а это примерно 540 миллионов лет назад. Очень быстро в течение Кембрия появились все типы животных, которые существуют ныне. Почему это произошло именно в Кембрии? Это большая проблема. Этот процесс называют кембрийским эволюционным взрывом. И здесь много всяких предположений. Прежде всего, это то, что их предки подошли к какому-то рубежу в своем морфологическом и генетическом развитии, который позволяет дать большой взрыв морфологического разнообразия. Ведь еще Дарвин сказал, это большая загадка, что было в докембрии. Там ничего не было известно. Но во второй половине 20 века в докембрийских отложениях нашли очень много различных существ и их остатков. Проблема в том, что они совершенно не похожи на остальные известные нам организмы. Как их связать с современными формами жизни — это тоже большая проблема. Тут есть разные предположения, но к единому мнению ученые так и не пришли. Получается, это вообще другой мир и другие существа? Да. Некоторые пытаются доказать, что, предположим, моллюск — один из них. Другой похож на кораллы, третий вообще непонятно что. А некоторые считают их даже иглокожими. В действительности же очень трудно связать этих живых существ с любыми известными группами. В чем же коренное отличие, которое делает их другими? Прежде всего, у большинства из них нет скелета, в то время как в Кембрии появляется много скелетообразующих животных. Но ведь и сейчас есть существа, у которых нет скелета. Они являются потомками тех докембрийских животных. Нет. В том-то все и дело, что современные существа без скелета совсем другие. Вот, например, чинзянская кембрийская фауна в Китае. Там находят отпечатки бесскелетных организмов. Их очень много, и разнообразие тоже очень большое. Но с докембрием они несравнимы, резко отличаются. И наоборот. Те, которые встречаются в докембрии без скелета, уже не встречаются в кембрии. Правда, сейчас находят некоторое количество образцов, тоже имевших скелет. Но не совсем понятно, что это, куда их отнести. Потому что их скелеты резко отличаются от тех скелетов, которые появились в кембрии. Почему современные животные не являются потомками древних? Во всем виноват большой кембрийский взрыв? Мы не знаем точно, являются ли они потомками или нет. Вероятно, являются, но мы пока не придумали, как их связать. Дело в том, что взрослые организмы появляются из очень маленьких личинок, а эти личинки не находятся в ископаемом состоянии. И из-за маленьких размеров их практически не обнаруживают. Поэтому нам трудно сравнивать стадии их развития, от которых могли произойти другие организмы. Что же тогда является причиной таких больших отличий современной флоры и фауны от докембрийской? Во-первых, появилось значительно больше кислорода. Во-вторых, изменилась химическая природа морей в заметной степени. Между количеством кислорода в атмосфере и в море установилось некоторое равновесие. Кислород попал в атмосферу из моря, ведь первые многоклеточные растения на суше появились в конце Ордовика и в Силуре, то есть значительно позже. Кислород вышел из воды благодаря водорослям и цианобактериям, которые в зависимости от условий могли жить как на дне, так и в толще воды. Они могли то плавать в воде, то опускаться на дно, покрывая дно биопленками и более толстыми биоматами. Эти цианобактериальные маты и цианобактериальные пленки выделяли много кислорода. Этот кислород насыщал воду и уходил в атмосферу. Поэтому в атмосфере могло быть мало кислорода, а в таких кислородных оазисах достаточно для существования активных животных. И, видимо, сначала они появлялись в этих оазисах, а потом более широко расселялись, когда кислорода в атмосфере становилось больше. Именно в Кембрии жизнь стала бурно развиваться благодаря появлению обратных положительных связей между животными, растениями и сообществами различных организмов. Что же случилось в Кембрии, на мой взгляд, самое главное? Те бактерии и мелкие одноклеточные животные, которые жили в верхней толще воды, не могли опускаться на дно из-за своих маленьких размеров. Были слишком легкими? Да, это так. Но дело не только в этом. В морях существует термоклин. Это состояние, при котором верхняя часть воды нагревается, а температура с увеличением глубины меняется довольно быстро. И вот эта органика, которая близ к поверхности развивалась, в результате не могла глубоко опускаться вниз, не могла преодолеть этот термоклин. И вдруг в Кембрии появились фильтраторы, более крупные животные, первые членистоногие. Они стали фильтровать эту мелочь. Продукты их жизнедеятельности опускались на дно океана. Дно обогатилось этой органикой, и на ней стали развиваться уже донные, бентосные организмы. То есть в докембрии таких животных не было. В докембрии мы находим бентосных животных. Но они все были приурочены к цианобактериальным матам и к мелководью, на которых они и жили. Следующий после кембрия период немножко моложе. Ордовикский период. С ним связана великая, как ее называют, ордовикская эволюционная радиация. А эти ордовикские существа являются потомками кембрийских? Да, тут уже вопросов нет. Они тоже отличаются по своему плану строения, но встраиваются в более общую классификацию тех кембрийских типов, которые мы знаем. На этом загадки заканчиваются? Как раз наоборот. Их становится только больше. Мы знаем, что ордовикские существа являются потомками кембрийских животных. Хотя, если мы возьмем какой-нибудь род или вид животных, то и внутри них может быть очень много переходных форм. Иногда даже трудно отличить один вид от другого. Между высшими таксонами, семейством, отрядом, классом, очень трудно найти переходные формы. Практически мы их и не находим, только предполагаем. Если вы посмотрите на те филогенетические древа, которые строят палеонтологи, то увидите линии, которые соединяются пунктиром внизу. Мы предполагаем по каким-то признакам, что одни ближе к другим, другие к третьим, но переходных форм между ними в реальности палеонтологи не обнаруживают. Так что загадок хватает. А человек? Понятно, от кого он произошел? Или там тоже сплошные пунктирные линии? С человеком пунктирных линий много, но здесь уже и генетический анализ, и эволюционная биология развития. Должен сказать, что у нас в палеонтологическом институте детально человеком не занимаются, поэтому ничего нового я вам тут не скажу. Он вам не интересен как вид? По большому счету, да, он нам не интересен. Этим занимаются другие люди и другие учреждения. Хотя и палеонтологи находят иногда отдельные фрагменты. Зубы древнейших людей и что-то еще. Их тоже иногда описывают, Но, в общем, человек — это не совсем наша специализация. А что такое ордовикская эволюционная радиация? Солнце стало светить сильнее. К солнечной радиации это не имеет никакого отношения. Эволюционная радиация — период, когда биоразнообразие резко увеличилось. Разнообразие родовое, видовое, число семейств увеличилось очень сильно, появились новые классы животных. Интересно, что после ордовика новые классы морских животных уже не появлялись, в то время как после кембрия не появлялись новые типы животных. Иначе говоря, уровень понижался, но разнообразие резко увеличивалось. То есть эволюция выработала какие-то классы и виды, которые оптимально подходят для дальнейшего существования. А точнее, выработался какой-то общий план строения, и этот план стал ограничивать возможность появления других планов строения в этих общих рамках. Но вместе с тем адаптивные признаки, наоборот, стали появляться с большей легкостью, и разнообразие при сохранении плана строения росло. Почему все произошло именно так? Для бентосных животных у меня выработалась теория возникновения обратных положительных связей между бентосным сообществом и твердым грунтом. Дело в том, что для осаждения на дно личинок многих животных, а большинство личинок плавающие, нужен особый грунт, какие-то твердые предметы. В докембрии большая часть грунта была илистой, и твердых предметов было очень мало. А этим личинкам нужно было осаждаться для дальнейшего развития, и для этого необходим был твердый объект на дне. Что получилось в ордовике? Появились разные классы иглокожих. Вот, например, морские лилии — цистеидеи. Их скелет состоял из огромного количества элементов, которые были пористые, легко разрушались. И от них после смерти появлялось большое количество кальцитового детрита. А на дне развивались цианобактериальные маты и пленки. И вот эти пленки улавливали мелкий кальцитовый детрит, скрепляли и цементировали его выделявшимся липким веществом — гликокаликсом. Таким образом, после отмирания цианобактериального мата появлялся твердый грунт, на котором селилось сообщество бентосных организмов с кальцитовым скелетом, а от них появлялось еще больше детрита. Вот такая обратная положительная связь. Больше подходящего грунта, больше животных с кальцитовым скелетом. Их жизнедеятельность оставляет еще больше детрита, и грунты резко меняются уже в ордовике. Не случайно именно в ордовике мы можем находить очень много известняков, причем известняков органогенообломочных. Резко изменился грунт, и это привело к эволюционной радиации. А в конце ордовика было оледенение. А оледенение всегда связано с тем, что часть воды из океана превращается в лед, и уровень океана падает. Тогда был большой ледниковый щит в Гондване, это современная Африка. В Африке было оледенение? Да, мощное оледенение. Там сохранились следы этого оледенения, и мы их обнаруживаем. Тогда резко снизился уровень воды в океанах, и окраинные мелководные моря, которые больше всего подходят для жизни животных, стали очень узкими. Жизнь сразу пошла на глубину и на сушу. В силури на этой суше стали развиваться растения, водоросли, которые были приурочены к мелководью. И из них возникли более сложно организованные растения. А в море что получилось? Многие группы просто вымерли. Но потом ледник растаял, возникли новые обширные мелководные моря. И они уже заселялись потомками тех организмов, которые появились еще в ордовике, но были слабыми. А тут вдруг стали доминировать, и опять резко изменился состав морской биоты. Ну а дальше было несколько критических периодов. Самое главное произошло на границе палеозоя и мезозоя. это границы Перми и Триаса, когда вымерло очень много групп животных, резко понизилось разнообразие. Но, начиная с Триаса, все стало быстро восстанавливаться, и появилась так называемая мезозойская фауна — и морская, и наземная. Но перед этим растения освоили сушу. Где-то в Девоне это уже была довольно развитая растительность. Соответственно, стали выходить на сушу и другие животные, и прежде всего четвероногие, которые появились в Девоне. Сейчас опять происходит потепление. Может ли произойти какой-нибудь взрыв, из-за которого люди исчезнут и появятся другие существа, не похожие на нас? Скорее нет, чем да. Человек — живучее существо, и главная опасность не в появлении каких-то других существ, которые человека изничтожат, а в том, что мы сами задохнемся в собственных отходах. Академик Заварзин, который был известным микробиологом и развивал особое направление — природоведческую микробиологию, ввел понятие «какосфера». От греческого «какос» — «отходы». Это огромная проблема, и как ее решить, не совсем понятно. Потому что человек все больше потребляет, а то, что он продуцирует, это не только отходы его жизнедеятельности. Их как раз могут разлагать бактерии. А вот то, что его окружает, техносфера и бесконечный пластик, не могут. Что с этим делать, непонятно. У нас в стране однобоко приняли западный образ жизни, и мы быстро научились делать красивые упаковки, которые уже давно были приняты на Западе, но не организовали того, как их перерабатывать. Или те же батарейки. Мы их используем активно, а вот попробуйте их просто сдать. Это целая проблема. Могла ли жизнь на других планетах пойти по другому пути развития, как в «Аватаре», например? То есть не по технологическому пути, а по духовному, когда живущие высокоразвитые существа обладают какими-то особыми способностями, левитируют, телепатируют и так далее. Ну, это уже из области фантастики. Конечно, палеонтология, как и астрономия, очень располагает к такой фантазии и таким размышлениям. Жизнь-то могла возникнуть, наверное, и на других планетах, и в том числе в других формах. Многие ученые считают, что жизнь попала к нам из космоса. Это так? Да, она вполне могла прийти к нам из космоса. Но какая жизнь? Пока что мы находим только примитивные остатки этой жизни. Но ведь у нас нет никаких следов разумных существ где-нибудь еще, доказательств существования жизни высокоразвитой, сравнимой с человеческой жизнью. Таких следов не находят ни астрономы, ни палеонтологи. Но иногда палеонтологи фантазируют на эту тему. Кстати, сейчас палеонтология очень активно связана с биологией развития. Биология развития занимается механизмами того, как из яйца возникает целый организм. Какие там морфогенетические процессы идут? Биологов очень интересует, как менялись морфогенетические механизмы в течение геологического времени. А тут им приходится опираться на палеонтологию. Поэтому спрос на палеонтологию, именно как на биологическую науку, резко возрастает в настоящее время.